Поездка с мамой по Северной Европе заложила фундамент Джека Бернса. Школа Святой Хильды помогла ему открыть в себе страсть к женщинам постарше, по выражению Эммы Оустлер, а равно заложила в нем основы актерского мастерства и веру в себя, в то, что он может заставить людей верить ему, даже в женском платье. Рейдинг научил его тяжко трудиться. Миссис Аткинс привлекла его своей грустью. В Эксетере он понял, что не интеллектуал, зато выучился по-настоящему читать и писать. В то время Джек еще не знал, сколь полезны и редки все эти знания и умения. Как не умел тогда назвать свою ахиллесову пяту, куда его с закрытыми глазами поразила миссис Стэкпоул. Женщины-учительницы в Эксетере казались Джеку совершенно недоступными в сексуальном смысле, как иногда бывают некоторые женщины постарше. Прав был тут Джек или нет, но они уж точно не были так доступны, как миссис Стэкпоул. Ее грубость, ее страсть, ее нетерпение влекли к себе Джека. Рейдинг был пустыней. Женщины уходили туда, как в монастырь, и жизнь вскоре наскучивала им. В Эксетере, напротив, у учителей были красавицы-жены, которые привлекали внимание мальчиков, по крайней мере, в воображении. Джек-то, конечно, и думать боялся подойти к ним, они все выглядели слишком счастливыми. Самой недоступной была мадам Делакорт, француженка-лиса из библиотеки. Ее муж преподавал на кафедре романских языков. Ничего романского или романтического в мадам Делакорт не имелось. Во всей школе не было ни одного мальчишки, кто смел бы глянуть ей прямо в глаза, и одновременно ни одного, кто не приходил бы в библиотеку в надежде взглянуть на нее хоть одним глазком. Мадам Делакорт выглядела так, словно ее только что со смаком оттрахали, но она хочет еще, еще, еще, и при этом на ее шикарной прическе это никак не отразилось. Мадам Делакорт бросалась в глаза, как Жанна Муро, в «Жюли и Джимми». Сразу было ясно, что она королева. И даже муж говорил с ней, заикаясь, а ведь он сам был родом из Парижа. Однажды вечером Джек сидел в библиотеке и зубрил историю. У него было излюбленное местечко на втором этаже хранилища. Он сжег мосты и к Мишель Махер, и к Ною Розену, и давно уже смирился с тем, что следующие 4 года проведет в городе Дарем, штат Нью-Гэмпшир. Эмма же переезжала в город Айова-Сити. Ее приняли в тамошний семинар по литературе. Джек ни разу не слышал ни о городе, ни о семинаре. Он знал только, что штат Айова далеко и что он будет скучать по Эмме. «А ты приезжай ко мне в гости, конфетка моя. Я уверена, у них там и кинотеатры есть, а не только юные писатели. Наверное, они даже специально завели у себя кино, чтобы доводить писателей до белого коления». В общем, Джек не очень беспокоился по поводу экзамена по истории, просто ему было грустно. Тут к нему подошла мадам Делакорт. Он как раз рылся в стопке книг, которые уже просмотрел. Среди них имелся пыльный фолиант по римскому праву. Его-то и искала мадам. Она попросила Джека вернуть книгу на полку на 3-м этаже хранилища, где стояла литература по классической древности. «Хорошо», — ответил Джек. Он не смел поднять глаза выше талии. Уже одна ее талия сводила его с ума, и поэтому он беспрекословно отправился на 3-й этаж. «И не задерживайся!» — крикнула ему вслед мадам Делакорт. — Я не хочу, чтобы люди говорили, будто я тебя отвлекаю от занятий. Хорошенькое дело, будто бы она или Джек в силах держать такие вещи под контролем. Как обычно, на 3-м этаже никого не было. Джек сразу же нашел место, где стояла книга, но тут заметил над корешками пару глаз. Они смотрели на него из соседнего прохода. — Мишель Махер тебе не нужна, — сказала обладательница глаз. — Ты и так красавец. «Зачем тебе такому Адонису красивая девушка? Тебе нужно что-нибудь другое, настоящее». «Что, еще одна судомойка?» Джек дернул головой и узнал, и голос, и глаза, нежно-нежно голубые. Это была Молли, бывшая подружка Эда Маккарти, давленного пениса, как его однажды обозвал Герман Кастро. «Привет, Молли», — сказал Джек и обошел полку. «Теперь не стояли друг против друга. Это я тебе нужна, Джек». «Я должна быть твоей девушкой», — сказала ему Молли. «Я знаю, что ты крепко любишь свою сестру и что она уродина». «Ну так я тоже уродина». «Ты не уродина, Молли». «Нет, я уродина еще какая», — упорствовала Молли. Она была явно не в себе. Да к тому же простужена, ноздри покраснели и текли сопли. Молли откинулась спиной на полку с книгами, закрыла глаза и прошептала. «Возьми меня». Джек не знал, смеяться ему или плакать. Он не сделал ни того, ни другого, а повинуясь какому-то инстинкту, желанию причинить ей как можно меньше вреда, опустился на колени и засунул голову ей под юбку, зарылся лицом ей в трусики, схватил обеими руками за попу и стянул их. Итак, вот что случилось. Джек Бернс сделал 16-летней девочке, 10-класснице, самый настоящий куннилингус, да прямо в школьной библиотеке. Он хорошо знал, что от него требуется. Миссис Машадо и миссис Стэкпол его отлично выучили, только в этот раз Джек начал первый. Потом чувствовал, как Молли зарылась руками ему в волосы, как она пытается затолкнуть его голову поглубже в себя. Он почувствовал, как она съезжает вниз по полке с книгами, кончив ему в лицо. «Не часто такое переживаешь в библиотеке». Хуже всего, Джек даже не знал ее фамилии. Он даже не мог написать ей письмо, где все бы объяснил. Он оставил ее стоять между полками. Она едва держалась на ногах. Мишель была высокая, а Молли нет. Джек как раз смог поцеловать ее в лоб, словно маленькую девочку. Он ушел, сказав, что ему нужно срочно готовиться к экзамену по истории. Ему показалось, что у нее дрожат колени. Джек нашел поилку и умылся. Вернувшись на второй этаж, он понял, что отсутствовал слишком много времени, и что мадам Делакорт, несомненно, это заметила, как и выражение его лица, четко свидетельствовавшее, что с ним произошло нечто важное. «Кто это к нам пожаловал? Неужто Джек Бернс?» — воскликнула мадам Делакорт. «Что ты там такое читал на третьем этаже? Готова поклясться что угодно, только не учебник по римскому праву». В ее тоне явственно звучали озорные нотки. Ей было любопытно, и она о чем-то догадывалась. Джек подумал, уж не флиртует ли она с ним, и набрался смелости глянуть ей в глаза. Но оказалось, что прочесть выражение лица мадам Делакорт не легче, чем предсказать Джекова будущее. Он знал лишь, что будущее это уже началось, и что в нем не будет Мишель Махер, его первой и, возможно, единственной настоящей любви. Глава 18. Входит Клаудия, уходит миссис Маквот. Джек Бернс смотрел на свои университетские годы словно через телескоп. Его цель, объект его желания был еще за горизонтом, и Джеку оставалось лишь ждать. Университет штата Нью-Гэмпшир служил для него перевалочным пунктом, остановкой в аэропорту по пути из точки А в точку Б. Да, Джек показывал отличные академические успехи. Даже закончил курс с отличием, чего никогда не смог бы добиться в Эксетере. Но все эти годы он жил в себе, отрешенно. В студенческом театре Джек получил все роли, на которые пробовался. Другое дело, что играть ему хотелось лишь в немногих. Зато он посмотрел все иностранные фильмы в Даремском кинотеатре. Частенько он хаживал туда один, а если приглашал девушку, то только такую, какая согласна была держать в руках его пенис. Их было немного. Прежде всего, Клаудия, учившаяся, как и он, актерской профессии. А еще японка по имени Мидори, художница. Джек работал в ее группе моделью, единственным мужчиной-моделью на весь факультет изобразительных искусств. Мистер Рэмзи сказал бы, что здесь Джеку снова выпала возможность сыграть, а ведь ему еще и платили, плюс не приходилось слишком сильно сосредоточиваться на своем единственном зрителе. Джек использовал время, когда стоял перед классом, на то, чтобы воображать крупные планы самого себя — учиться держать лицо и так далее. Он очень надеялся, что в дальнейшем в его жизни будет много крупных планов.